Собачий хор. То лето ему очень запомнилось с необычайной московской духотой, от которой в доме ничто не спасало, и даже кондиционер, который он в конце концов приобрел, раздражал искусственностью холодного потока. Хотелось настоящего дождя и ветра, неудержимо тянуло на природу. И не с этим ли навязчивым желанием были связаны его внезапные наезды на дачу к ней? Жене он говорил, что в Москве больше не может, и уезжает к тетке в Кратово. У тетки на даче телефона не было, а сотовый он с собой не брал. Проверить, где он, жена не могла. Да и не привыкла за ним следить, был хоть и не совсем путевый, но надежный. А он ехал, злясь в душной, битком набитой электричке, и думал, что это в последний раз, что все это из-за жары, случайно и несерьезно, также злясь на себя, на нее, обстоятельства, пресную жену, свое пуританское воспитание, эту внезапную безумную слабость и уязвимость. Он через полчаса сходил с платформы и решительным шагом шел к ее развалюхе, удивляющей среди домиков картинок. Скорее всего, ее придется продать. Нет денег все это приводить в порядок, нет сил, нет, как она говорила, подражая кому-то из простых, рукастого мужичка в доме. Все еще в очень плохом настроении подходил к даче, где она спасалась от московской жары, и слышал, как нервный Джек, ирландский терьер, при его приближении начинал важно и радостно лаять. Через минуту раздавался тонкий, визгливый голосок маленькой белой собачонки, шпица с соседней дачи. Потом вступали два густых звучных собачьих баса, бульдоги соседей. Словом, его встречал настоящий собачий хор, где заводилой был Джек, выбегавший его встречать на улицу, для чего лбом и лапой с шумом открывал тугую калитку. Рыжий, холеный, с умной профессорской мордой. Она не встречала, лихорадочно переодевалась, потому что он всегда приезжал внезапно. По дороге он строил планы похода на озеро, вдвоем с Джеком. Двое сильных мужчин, которым не нужны женщины. Ведь он ехал сюда не из-за нее, а из-за жары и плохого настроения. Но весь долгий вечер не показывался даже в саду. Проводил с ней в маленькой тесной комнате, в обморочном невозможном объятии, прервать которое не было сил. Что-то на него накатывало. Так не должно было случиться. И в ней не было ничего такого, из-за чего мужчина его возраста, уже далеко не юношеского, мог бы так потерять голову. И не была она молоденькой дурочкой, из тех свежих, как апельсин, от вида которых порой плавятся мужские мозги, и знал он ее тысячу лет, и никаких мыслей, ну, почти никаких. Встречалась ему в институтских коридорах, скромная, одетая в темное, с опущенными глазами, прям монашка. Почему-то он стал о ней мечтать. Подарил свою книжку с дурацкой надписью. Однажды он встретил ее в уголке возле лестницы. Она курила. Сам он не курил и курящих ненавидел. А тут зачем-то подошел, недовольно развеивая рукой дым от ее сигареты. Они оба участвовали в институтском сборнике по Лермонтову. Глядя на ее склоненную с темной челкой голову, он подумал о лермонтовском ангеле. Она и написала статью об ангеле, удивившую его безмерно. Она писала о самом высоком и недостижимом так, как будто это стояло у дверей. В жизни он редко испытывал подобные состояния, пожалуй, только когда писал прозу. И его удивило, что эта неяркая женщина все это тайное и невыразимое тоже знала и умела о нем написать. Но разговор был из пустяшных. Он спросил о том, о сём, о лете и куда она собирается ехать. Она ответила, что на дачу в Кратово, хотя дача вот-вот развалится. А чинить? Нет денег и сил. Он вдруг заметил, какие у нее красивые руки, изящные тонкие пальцы. Почему-то она стала приходить в его глухие беспамятные сны, как свет и как радость, крылатым ангелом с нежным лицом. И как-то внезапно, неожиданно даже для себя, он нагрянул к ней на дачу, которая располагалась на той же улице, что и дача его тетки. Он и приехал, словно бы к тетке, но и не подумал тетку навестить. В тот раз Джек залаял яростно и ожесточенно, и все окрестные собаки подхватили эту его злобную, угрожающую ноту, кто пискляво, кто визгливо, кто басовито. И с первого же раза была эта невозможность разжать руки. Какое-то наваждение. Уезжал он обычно утром следующего дня, умиротворенный, со светлым лицом, с подзабытой уже улыбкой на губах. Улыбкой, а не улыбочкой или ухмылкой. Если бы он себя в эти минуты ожидания электрички на пригородной платформе увидел, ей-богу, не узнал бы. А рыжий Джек провожал его из боковушки, где спал, мирным урчанием. Он еще не совсем проснулся и открывал только один глаз, помахивая по цветной подстилке обрубком хвоста. В тот раз его встретил собачий хор, где солировал, как всегда, Джек, выбежавший его встречать на заросшую одуванчиками улицу. Но вышла и она. Непривычно нарядная, с распущенными волосами, что было ей уже не совсем по возрасту. От нее пахло духами и вином. Смеясь, она обернулась к дому. «У меня гости». Тут на крыльцо выскочил какой-то бравый молодец в шортах и с голой грудью, блестевший, как у танцора. «Крышу мне чинит, и крыльцо». Она точно оправдывалась, с робкой улыбкой заглядывая ему в глаза. «Ты же не чинишь?» «А вино? Зачем ты пила вино?» «Какое вино?» «Ах, должна же я была его угостить. Он сын соседей, у которых собачка шпиц». Молодец не обращал на него никакого внимания и вел себя как хозяин. Принес воды из колодца, хотя в доме был водопровод. Но она говорила, что в колодце вкуснее. Тот выслуживался перед ней колодезной водичкой. Потом стал чинить забор. Словом, он совершенно испортил их встречу. Испортил настолько, что даже состоялась прогулка Андрея Геннадьевича с Джеком к озеру. Он шел и все думал. И что она? А как там молодец? И прогулка оказалась не в удовольствие. А когда возвращался с бегущим впереди Джеком, углядел возле свежевыкрашенного соседского забора новенькую легковушку. «Ага, значит, тот на своей машине. И молодой, и все может, в отличие от него». Домой в Москву он вернулся в тот же вечер. И собаки, чуткие до оттенков человеческих чувств, провожали его каким-то истерическим, отчаянным лаем. Особенно надрывался Джек, скуливший и подвывавший так истошно, словно навсегда прощался с хозяином.